Глава 18, в которой я все-таки улетаю. Ада, я лично присутствовал при инициации Лекса, и он прекрасно справился с заданиями. В сотый раз терпеливо повторил Эрго Санс, и в сотый раз Ада скривила губы в презрительной усмешке. А то, что ты не смогла вывести его из себя, говорит лишь об одном. «Он владеет собой лучше моего Кло», — он бросил на меня быстрый взгляд и исправился. «Лучше моего сына». Я кивнула, наблюдая за процессом приготовления смеси для Андрея. Зеленый человечек, выделенный мне в помощники, весело смешивал в бутылочке, словно в шейкере, сухой порошок, теплую воду и оранжевые капельки из маленькой баночки. Рядом стоял доктор Герц. Проследив за моим взглядом, он пояснил. «Специальные витамины для клонированных малышей». «Ну, тогда ладно». Последний день я усердно изучала литературу по младенцам. Даже свои конспекты за второй курс нашла. И по всему выходило, что Андрейка у нас вундеркинд. Доктор был со мной полностью согласен. Даже для Део Андрей развивался на удивление быстро. Доктор считал, что это из-за контакта с матерью. Старшие Део скептически хмыкали. А я втайне от всех гордилась. Андрей уже прекрасно узнавал людей и реагировал на каждого по-разному. Например, Лекса-старшего он категорически не взлюбил. Хотя тот больше не делал ни малейших попыток обидеть меня или сына. Просто жил в доме, подолгу о чем-то спорил с Эрго и много гулял в парке. Особенно ему нравилась тропинка к озеру. Так что мы теперь с Рэем прогуливались лишь у самого дома, чтобы не сталкиваться с этим Део, который вызывал у меня лишь тихую злость и раздражение. Бывает же такое. Вот вроде ничего плохого человек тебе не сделал, и помириться уже пытается, а все равно ты испытываешь к нему жгучую неприязнь. Вот так было у нас с мистером Зло. И, судя по его взгляду, вполне взаимно. В отличие от Эрго, он даже не пытался скрывать свои истинные чувства. Кстати, у мистера Зло, как оказалось, есть имя – Ольс. Ольс Лекс. Зато сыну имя дать он не удосужился. И Лекс-младший по всем документам проходил как Лекс, клон Лекса. Это все рассказал мне Эрго. В отличие от Ольса Лекса, свекор очень интересовался моей жизнью, учебой, друзьями, планами на будущее. Он даже соизволил познакомиться с моими родителями. Закидал маму изысканными комплиментами, сказал отцу, что тот вырастил достойную дочь, а братишку подкупил знанием скандинавской мифологии. Короче, папик Айра нагло проник в сердца моей семьи и, похоже, решил обосноваться там надолго. Как ни пыталась я сказать родителям, что не очень-то доверяю этому мужчине, было поздно. Они уже были очарованы, покорены и порабощены этим Део. Даже наш кот забыл свое предназначение править миром, и мурлыча лез мордой в монитор компьютера, стоило там появиться Эрго Сансу. «Марго, можешь идти на прогулку?» — отвлек меня от размышлений голос доктора. «Рэй накормлен, переодет и готов к принятию воздушных ванн. Тебе тоже не помешает побыть немного на солнышке. Совсем бледная». «Ага, и синяки под глазами. Хорошо, что Айр меня не видит, иначе содрогнулся бы». «А что я? У меня обычное для мамочек состояние – хронический недосып. То, что Рэй не плачет ночами, ничего, оказывается, не значит, потому что мой сын решил, что ночь – время для игр, громкого огуканья и еды. И делать это в одиночестве или в компании Рекса-няньки он категорически не желает. А голос у парня оказался, на удивление, громкий». Если первую ночь, проведенную вдвоем с Андреем, я вскакивала каждые полчаса сама, чтобы проверить, дышит ли он, не украли ли его, не раскрылся ли, не поднялась ли вдруг температура, то в следующие ночи сын решил, что это такая игра – просыпаться каждые 2 часа и весело звать маму громким кряхтением, а потом радостно гулить и беззубо улыбаться, не давая мне никаких шансов игнорировать его бессонницу». Мы шли по тропинке вдоль дома, я безостановочно зевала и выискивала взглядом лавочку, желательно подальше от любопытных глаз, хорошо бы в полутени. Коляска парила над землей, я держалась за нее и усердно крутила головой, чтобы не заснуть. Это меня и спасло. Прямо на дорожку выползла змея, Не питон, конечно, но и точно не уж. Если бы я смотрела перед собой, коляска загородила бы дорожку, и я с моим-то везением точно наступила бы на эту мерзость. А так я остановилась в ожидании, когда она переползет в кусты. Я знаю, что змеи не нападают первыми, если не чувствуют угрозы. Это тоже лежало спокойно и смотрело прямо на меня. Я медленно отступила, она не шевельнулась. Я сделала еще шаг назад и замерла с любопытством, рассматривая змею. «Вы когда-нибудь видели розовых змей?» «Я тоже нет». Это была розовой-розовой, с темным узором на спинке, как игрушечная, и если бы не раздвоенный язык, периодически показывающийся из пасти, я бы решила, что она не настоящая, красивая, аж захотелось потрогать. Но не может такая гламурная змея быть ядовитой. Рядом зашевелились кусты, и из них появилась заинтересованная мордочка Буси. Он принюхался, увидел змею и тут же припал к земле, а затем стремительно прыгнул. Мангуст, а не лис. Лишь пыль поднялась, да в воздухе закрутились, замельтешили три хвоста. «Мамочки, она же его укусит!» «Буся, фу!» «Не тут-то было!» Буся дрался, как истинный гладиатор. Змея тоже не сдавалась. Я ее даже зауважала. Мои симпатии менялись каждые 3 секунды. Мне и красавицу-змею было жалко, и за Бусю боязно. Все же с лисом мы хорошо знакомы, даже подушку делили, а змея — совершенно чужое мне существо. В итоге я решила болеть за Бусю. «Вперед, мой чемпион!» — крикнула я, видя, как он ухватил зубами змею чуть ниже головы. «Так ее!» Спустя минуту у моих ног лежал еще шевелящийся безголовый трофей, а лис сидел рядом и ждал похвалы. «Герой!» — я почесала его за ушком. «Супермен! Воин, а не лис!» Ему это понравилось, но кусты звали. И лисенок, радостно тявкнув, уволок добычу в укромное местечко. И, судя по довольному урчанию, приступил к трапезе. Вот уж всеядное существо. Сон как рукой сняло, и я решила вернуться в дом. В обед посплю, когда доктор заберет Рея на ежедневный осмотр. Или попрошу Эрго погулять после обеда с внуком, а сама тогда пойду и насплюсь в собственное удовольствие. Как заманчиво. Я и подушка. Что может быть прекраснее? Когда мы подошли к входу в лифт, я услышала странный звук, будто что-то тихонько потрескивает на небе. Задрала голову, и сердце остановилось. Все, что произошло дальше, тело делало без участия замершего в шоке и страхе мозга. Я изо всех сил дернула коляску на себя, отпрыгнула назад и шлепнулась на попу. Большой обломок мраморной облицовки с громким звоном раскололся на мелкие осколки. По ноге больно ударила крошка. Еще пара штук попала в коляску, но, слава богу, удар пришелся на боковину. Боже, если бы я толкнула коляску вперед, эта штука точно тюкнула бы меня по темечку. И прощай, Маргарита Мухина. Из лифта я вылетела, громко матерясь, и кроя строителей словами похлеще, чем милая «скоты пьяные». «Маргарита, что опять случилось?» Первым в коридор выскочил Лекс. «Откуда ты знаешь, что случилось?» Тут же заподозрила я его во всех грехах. «Я вроде не говорила этого». «Перестань уже считать меня врагом», — ушел от ответа Део. Тут из двери напротив высунулась заспанная физиономия Аврора. Я вспомнила, что они только утром вернулись из полета. «Марго, милая, тебя опять хотели похитить?» С улыбкой и зевком спросил он. «Нет, меня опять хотели убить!» Разозлилась и обиделась я. «Если даже Аврор мне не верит, о чем можно говорить?» «Когда кому-то не хватает внимания, он пытается привлечь его любым способом», раздался полный язвительности голос мистера Зла. «Я ведь предупреждал, что девица придумает еще одну трагическую историю, свидетелей которой не будет». Я от возмущения чуть не задохнулась. «Послушать его, так можно подумать, что и крокодил, и отравление, и даже мое похищение происходили в пустыне». «Маргарита, что произошло?» «Сначала розовая змея, потом кусок стены рухнул на коляску Рея. Да, я преувеличила, но кто меня осудит? У страха глаза велики, как известно, а я испугалась». «Вам следует выставить счет строительной фирме за плохо закрепленный облицовочный лист». «Стоп!» Когда появился в коридоре спокойный, как сфинкс Санс Эрго, я не заметила. Я пыхтела от возмущения и желала Ольсу Лексу получить по голове булыжником, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Журналистов, которые пишут некрологи. Ух, какая я кровожадная! Как бы землетрясение ни началось. Но было, на удивление, тихо. Даже облаков не стало больше. Хм, так Део я или кто? Где это произошло? Спокойно поинтересовался свёкор, заглядывая в коляску. Андрей ответил ему фирменной улыбкой. Малыш тихонько лежал и прислушивался к разговору. Он словно что-то понимает или интонации улавливает. «Так, Марго, надо взять себя в руки. Ребенок не должен видеть маму в плохом настроении. Так во всех учебниках написано. Змея возле роз. А плита на нас упала под окном комнаты Ольса Лекса», — мстительно добавила я. «Невозможно, там козырек над входом к лифтам». «Мы как раз туда шли», — упрямо повторила я. Может, он швырнул ее с замахом, но вслух я этого не произнесла. «Лекс, проверь». Никто даже не подумал расходиться. Все застыли и молча ждали возвращения Лекса. Я чувствовала себя абсолютно по-дурацки. Вроде и уходить нельзя, но и стоять столбом с коляской как-то глупо. Слава богам, Лекс вернулся довольно быстро. Никаких останков змеи я не нашел. На дорожке у лифта нет разбитой плиты, да и стена целая. На фасаде нет пустых пятен. «Как нет?» – возмутилась я и ткнула пальцем в кровоточащую ранку под коленом. «Вот след от осколка. И на коляске есть царапины». «Это ничего не доказывает, кроме того, что кое-кто врунья», – припечатал Ульс Лекс и ушел. Остальные смотрели на меня, кто с сочувствием, кто с сожалением, а свекор с полным безразличием. И тогда я психанула по-настоящему. «Это сделал кто-то из вас! Я точно знаю, что меня хотел убить Део!» Развернулась и, несмотря на возглас Эрго, ушла к себе в комнату. Часа через два в дверь постучали, и металлический голос Искина сообщил. «Господин Санс Эрго просит принять его». «Ах, как официально! Господин!» «Примем?» — спросила я у сына. Вместо ответа он усерднее зачмокал соской, допивая последние капли смеси. «Правильно, ешь быстрее, а то еще отберут», – пошутила я и приказала Искину открыть дверь. «Маргарита», – начал с порога Санс-старший, – «у тебя полчаса на сборы, мы улетаем». «Мы – это кто?» – даже не подумала радостно визжать я. «Я, мой внук и моя невестка». Впервые за время нашего знакомства искренне улыбнулся Эрго. «Нужно кое-что проверить». «А для этого вы с Рэем должны быть как можно дальше от Айра и от этого дома». «Айр хочет нас убить?» – ахнула я. «Надеюсь, что нет», – совершенно серьезно ответил свекор. «Собирайся, я тебе помогу». «Ага», – только и смогла сказать я, лихорадочно носясь по комнате и скидывая вещи прямо на кровать. «Потом разложу». Все случилось настолько быстро, что опомнилась я лишь на борту маленькой изящной яхты «Лесничая», которой Санс-старший управлял сам. Она была раза в три меньше стального подснежника, зато очень уютная и компактная. Мы взлетели без происшествий, если не считать пятиминутной задержки из-за моей панической боязни летать. И только когда оказались в открытом космосе, я ужаснулась. Я лечу с малознакомым мне человеком неизвестно куда. Я даже Аде и доктору не сказала, что мы улетаем. Просто Эрго не дал мне такой возможности. Когда я упаковала сумки, он подхватил одну из них на плечо, взял на руки Рея и провел меня на стоянку флайеров через дверь для персонала. Я даже не знала, что она там есть. Черт побери, Маргарита, куда ты опять влипла?